живое промежуточное звено между обезьяной и человеком. А может быть, это люди, покинувшие общество себе подобных, укрывшиеся в горах и утратившие свое человеческое обличье? Примерно в таком духе преподносились сенсационные известия теми, кто, как правило, не видел ни Гималаев, ни тем более следов Йети. Погони за гонорарами и стремление к дешевой популярности были здесь движущей силой в гораздо большей степени, чем поиски точного ответа. Сквозь потоки подобной информации трудно пробиться объективным сообщением, которое гораздо более разумны, а главное, более критичны. Проблема Йети встала еще 100 с лишним лет назад, когда Джон Гукер в своей книге о путешествии по Гималаям 1876 год привел рассказы местных жителей о волосатых людях, якобы обитающих в диких местах высокогорья. Полковник Уэдл, автор книги, изданной в 1899 году, видел отпечатки широких ступней, приписываемые им волосатому человеку, живущему в области вечных льдов. Правда, Уэдл оговаривается, что это мог быть и медведь. В старых архивах Королевского географического общества в Лондоне хранились записки путешественника Элвиса с упоминанием о том, что он видел и следы, и того, кто их оставил. Однако оригинал рукописи был утерян. Зато Лондонское зоологическое общество располагает служебными сообщениями, относящимися к 1915 году, от лесничего Чента из Дарджилинга, о двуногом существе, покрытом огненно-рыжими волосами, примерно 120 сантиметров роста, которое живет высоко в горах. После Первой мировой войны, когда начались систематические попытки покорения Эвереста, и в связи с этим усилился интерес мировой общественности к Гималаям, возрос и поток новых известий. В джунглях всех этих сообщений прорубил путь Ральф Иззард, репортер лондонской газеты Daily Mail, автор и поныне лучшей книги, посвященной проблеме снежного человека. Книга издана в переводе на чешский язык. Иззард упорядочил имевшуюся информацию, ко многим версиям отнесся критически и попытался на основе всего материала сделать объективные выводы. В 1954 году редакция Daily Mail направила в Гималаи специальную группу, в которую вошли и ученые с большим опытом. Однако загадка осталась неразгаданной. Не более успешно закончились и последующие экспедиции, хотя в них принимали участие специалисты с громкими именами. Не нашли и не видели никого, только следы и следы. Вещественные доказательства существования Йети, скальп и мумифицированная рука оказались фальшивыми. Реальными были лишь устные рассказы жителей, да непонятные следы. Количество сообщений о видимых следах, приписываемых Йети, очень велико, подчас обескураживающе велико. Можно подумать, что их видело большинство экспедиций, направлявшихся в эту высокогорную область. Информация об этих находках проникала в популярные статьи, официальные документы экспедиций и научные журналы. Комментарии в зависимости от характера авторов были осторожными и критическими, допускавшими, что эти следы могли оставить какие-то другие животные, но иногда и безоговорочно утвердительными. Довольно трудно судить о чем-либо, если это что-то видели другие, да к тому же они и сами не могут представить в качестве подтверждения ничего вещественного, не могут ничего исследовать повторно и сопоставить с первыми данными. О том, как могут возникнуть подобные известия о следах, говорит и опыт нашей собственной экспедиции. Первое известие о следах на гребне над перевалом Шиптона принес 23 марта Ежи Псотка. Мы тогда стояли лагерем под седловиной Кекела в урочище Мамбук. И носильщики заканчивали переброску последних грузов с перевалочного пункта высоко на перевал. Те из нас, кто не был занят сопровождением носильщиков, разбрелись поблизости. Ясный и легкий морозный день обещал хороший обзор и прекрасные возможности для фотографирования панорам. Попутно можно было провести разведку ближайших четырехтысячников. Ежи и Польда Паленичек, вернувшись с ближайшей вершины рассказали,